Зимой 1913 года, что-то очень рано по петербургским понятиям, меня разбудила прислуга. «К вам, господин», — говорят, «по литературному делу». Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. «Михаил Александрович Ковалев?» Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в Аполлоне или Гипербореи и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит? Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось. Гость уже входил в дверь. «Лежите, лежите!» — быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. «Лежите! Я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно? Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть? Что? У меня слабые легкие». Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть на бок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции, и быстро-быстро, нараспев, прошепелявил. Сказал он, улыбнувшись кротко, мы рядом шли плечо к плечу, ты знаешь, у меня чахотка, и я давно ее лечу. И прибавил жеманно, улыбаясь, я поэт Рюрик Ивнев, это мои стихи. Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал. Тоненькая щуплая фигурка, бледное худое птичье лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одет старательно и небрежно, костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное что? Что? За каждым словом. «Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что?» Прочел и опять своей шепелявой скороговоркой. «Как я нашел ваш адрес? Мне Н сказал. Знаете, этот, он бывает...» Тут птичье личико приосанивается. «В доме моего дяди Ха, государственного контролера. Что?» «Этот Н прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что?» «Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как-то... Да...» Был тихий вечер, вечер бала, был летний бал меж старых лип, там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб. «Вот в это образовало, — протянул он, — я и влюбился. И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите. Что?» Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение. «Стихи, только что прочтенные, не мои». Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что... Ивнев удивился чуть-чуть. «Не ваши? Гофмана? Как странно. Впрочем, это все равно, ведь они так к вам подходят». Я предложил ему подождать меня в соседней комнате. «Сейчас я оденусь, и будем пить кофе». Птичье личико надменно наморщилось. «Кофе? Благодарю, я уже пил свой утренний шоколад. И вообще, который час? Ах, господи, четверть одиннадцатого. В 12 я завтракаю у княгини С. Надо заехать домой, переодеться. Княгиня такая прелестная женщина. Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю. Ах, ах, как поздно!» Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светло-желтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходило, особенно с распоротыми по швам пальцами. С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей собаке». Он сидит ночью напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного. Близорукие и светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним, на низком столике, остывающая чашка черного кофе. Вина он не пьет. Он не любит читать стихи, когда его просят. Другой раз, не помню. Но иногда, под утро, он сам поднимается на эстраду. «Я прочту». Стихи его путанные, захлебывающиеся, развинченные, жалко беспомощные по большей части. И вдруг иногда какой-то истерический взлет. От крови былал платочек, корабль наш мыс огибал, голубочек наш голубочек, голубочек наш погибал. Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки и снова в свой угол сидеть до утра, щурясь близорукими глазами на пылающие головни.